Глава 5. Тайные встречи в пустоте и наяву. В день свадьбы Таша очень мало говорила, зато смотрела во все глаза, слушала во все уши и запоминала все до мелочей. Серьезно воспринимать факт своего замужества она не собиралась. Одно краткое «да», сказанное в чужом храме, на чужом языке, нелюбимому и нелюбящему человеку, ни к чему ее не обязывало. Она играла спектакль, не более того. Посещение банка заинтересовало ее куда больше, чем визит в храм. А свои документы, которые мать выдала священнику для записи в книге регистрации, она живо забрала себе. «Я теперь взрослая замужняя дама и не могу без документов», — плаксиво заявила Таша, хлопая длинными ресничками. Умоляюще заглянула в лицо жениха, и тот милостиво кивнул, позволяя молодой жене поиграться с новой игрушкой, впервые полученными на руки документами. «Да, обманчивая внешность — это огромный плюс. На земле она так легко за простушку не сходила». Пир горой в загородном поместье купца к великому удовольствию Таши обходился без криков «горько» и поцелуев. В этом мире было не принято проявлять прилюдно свои чувства даже во время свадебного пира. Очень удобно, если таковые чувства отсутствуют как данность. Проще играть свою роль всем довольной невесты. Невеста всем широко улыбалась и одобрительно отзывалась об убранстве дома во время небольшой экскурсии по нему, устроенной свежеиспеченным мужем. Красного вина за столом она пила совсем чуть-чуть и не лила слез в ожидании брачной ночи. Гости же пили без меры, веселье за столом бурлило все сильнее, словом, все шло прекрасно до того момента, как невеста вдруг побледнела, покачнулась и откинулась бездыханная на высокую спинку обтянутого парчою стула. Все, ребята, паночка померла. Дальнейшее шло по заранее составленному плану. Паника, крики, шум и беготня. Пьяные гости во главе с не менее пьяным женихом уверились, что невеста впрямь не дышит, и кликнули слуг, чтобы те отвезли ее в небольшую церковь при поместье. Чуток погоревав, гости потянулись обратно к столу. Не пропадать же угощению, да и помянуть невесту надо. Мать дольше всех задержалась в церкви, повздыхала, молвила, верно говорят, что от судьбы не убежишь, и тоже ушла. Двери церкви закрыли, она погрузилась в темноту. К утру должны были прийти священник и родные, заняться отпеванием и похоронами. Но до рассвета в церкви повисла тишина. Таша видела только самое начало поднявшейся суеты. Ее вновь затянуло в пульсирующую мглу. Потеря ориентации в пространстве, и перед ней возникает туннель, возвращающий чувство направления. Низ и верх стали узнаваемыми, в клубящейся темноте проступила перспектива. Надо было скорее выныривать из жуткой пустоты, но в призрачном туннеле что-то шевельнулось, и Ташу буквально парализовало от страха. Кого-то дикий ужас побуждает быстрее бежать и прятаться, кого-то молниеносно защищаться. Но Таша относилась к тем, кого ощущение надвигающейся опасности заставляет замирать на месте и пытаться не привлекать к себе внимания. Жаль, что в этой мгле, где у нее есть одно только сознание и ничего больше, нельзя изобразить спящую красавицу. А между тем пугающий объект приближался. Туннель надвинулся на Ташу, окружил ее со всех сторон, усиливая чувство паники. Проклиная затопивший сознание страх, мешающий думать и действовать, Таша всмотрелась в приблизившийся силуэт и узнала мужчину, спасшего ее из горящего дома. Те же узкие очки, высокие скулы, длинноватый нос с горбинкой, коротко стриженные волосы. Страх остался, но напряжение схлынуло, а еще пробудилось любопытство. Мужчина явно что-то делал в туннеле, но она не понимала, что. Незнакомец совершал пасы руками, и она чувствовала, как от них веером расходятся невидимые волны, еле ощутимо сотрясающие стенки туннеля. Мужчина, кажется, был с кем-то на связи. Она видела, как шевелятся его губы. Она сделала шаг вперед, и ее заметили. Мужчина замер. Судорожно вспоминая, о чем она хотела его спросить, Таша услышала. «Никогда не верил в призраков. Психологи скажут, у меня прогрессирует комплекс вины, порождающий галлюцинации. Как бы то ни было, мне глубоко жаль, что ты погибла». «Не бери в голову, мне не впервой», — смутилась Таша от искренне произнесенного признания. «И со мной произошел несчастный случай, ты ни в чем не виноват. Я видела, как ты старался спасти меня снова». «Чувство раскаяния — страшная вещь. Я ментально общаюсь с привидением, говорящим мне то, что я подсознательно мечтаю услышать», — задумчиво произнес мужчина. «Мы общаемся ментально?» — удивилась Таша, чувствующая, как шевелятся ее губы, произносящие слова. «Само собой. В пустоте нет воздуха, нет ничего, что могло бы передавать звуки. Здесь связь обеспечивается только приборами, но у тебя их нет. Логично, ведь ты лишь видение девушки, погибшей по моей вине». «Ну, я как бы не совсем погибла». Ей удалось удивить его. Впервые заподозрив, что общается не с призраком, ее знакомый незнакомец спросил. «Ты жива?» «Конкретно сейчас скорее нет, чем да, но это скоро исправится, надеюсь». Тут она спохватилась. «Погоди, ты видишь меня такой же, как раньше?» «Конечно», — с легким недоумением ответили ей. Призрачный туннель над головой мужчины угрожающе заколебался, и Таша непроизвольно потянулась к нему рукой, стараясь выровнять и удержать. «Ты не считаешь, что разгуливать здесь куда опаснее, чем жить в деревянном доме?» К счастью, туннель перестал дрожать, и она облегченно выдохнула. Нить связи с телом напряглась, намекая, что ее время на беседы во мгле истекает. «Как ты это сделала?» — спросил мужчина, и Таша недоуменно мигнула. «Сделала что?» «Укрепила подпространственный туннель. Его показатели стали стабильнее». Ее собеседник постучал пальцем по очкам, и она разглядела, что по их внутренней стороне бегут какие-то значки. «Я ничего не знаю ни о каком подпространстве», — пожала плечами Таша. «Но с этим туннелем мы давние знакомые. Я всегда оказываюсь здесь, когда работаю профессиональной покойницей, спящей красавицей. Извини, но если не уйду прямо сейчас, то рискую не проснуться. Меня уже оттаскивает обратно». Миг, и Ташу буквально выбросила в реальность. В церкви было темно и тихо, и ей захотелось себя отругать. Во-первых, она потеряла часть времени, отведенного на побег. Во-вторых, надо было сразу спрашивать незнакомца, где и как его искать, и сообщать, в каком мире находится она сама. Ее оправдывает только то, что их встреча произошла слишком неожиданно, и она была безумно напугана. По лицу что-то текло. Таша провела по нему рукой и наткнулась на теплую и липкую кровь. Свою собственную кровь. Звон в ушах и слабость, всегда приходившие после ее воскрешений, заметно усилились, и добавившееся к ним кровотечение прозрачно намекало, что прогулки по туннелю опасны не только для незнакомца в очках. «Когда-нибудь мгла меня все-таки сожрет. И чем чаще я выпадаю в ту пустоту, которую незнакомец назвал подпространством, тем меньше у меня шансов вернуться обратно», — прошептала Таша, прикладывая к переносице холодный металлический крест, положенный ей на грудь и дожидаясь остановки кровотечения. «Буду придерживаться изначального плана — искать инопланетян в реальном мире. Попытку дозваться до незнакомца через пустоту приберегу на крайний случай». Встав с лавки, она вытащила из-за корсажа свадебного платья карандашный портрет своего некроманта. Подумала немного и положила его на то место, которое только что занимала сама. «Надеюсь, в развитых мирах детям читают сказки, похожие на Гензель и Гретель. Оставляю тебе первую хлебную крошку, дорогой мой незнакомец, не пропусти ее». В освещенный огнями свечей дом она пробиралась мелкими перебежками, прячась за кустами и радуясь, что в этом мире электричество не изобретено, и ночь действительно темное время суток. Отыскав черный ход, она прокралась мимо кухни, в которой слуги с охами и ахами обсуждали поразительные события свадьбы хозяина. Ей посчастливилось никого не встретить в коридоре, а вот на лестнице, ведущей на второй этаж, не повезло лоб в лоб столкнуться с лакеем. Слуга выпучил на нее глаза, и Таша, недолго думая, сказала «Бу!» и махнула на него широким белым рукавом свадебного платья, как саваном покойника. Парень грохнулся в обморок, а она быстро заскочила в комнату, отведенную ей как пятой супруге, и вытащила из сундуков заранее запасенные мешки со всем необходимым. Спеша покинуть дом до того, как очнется слабонервный слуга, она выскочила на улицу в платье и понеслась в сторону рощи, расположенной недалеко от дома. Под прикрытием крон деревьев Таша переоделась в мальчишеские брюки и рубашку, натянула вместо туфелек крепкие ботинки. Длинные волосы убрала под кепку, свадебный наряд запрятала в глубокое дупло старого дерева и зашагала в сторону дороги. Путь ее лежал обратно в город. По примерным прикидкам, сделанным днем, до него было 15 км. До рассвета успеет дойти. Бодро шагая по укатанному гравию, Таша горячо надеялась на два обстоятельства. Пьяные люди с позаранку не встают, а слуги самовольно хозяев не будят, даже если происходят какие-то мистические события. Поскольку мистика — штука потусторонняя, а хозяйский гнев — вещь весьма земная и реальная. Придорожный лесок обеспечил ей утреннее умывание в прохладном ручье и прикрытие для переодевания в повседневное платье. Солнце только поднялось над горизонтом, когда Таша вошла в городские ворота. Поплутав по улицам, она вышла к дверям банка. Сотрудники учреждения крайне изумились столь быстрому приходу молодой жены купца за своими деньгами. Лица их выражали озадаченность и подозрение, но отсутствие телефонов не позволяло быстро навести справки, а все документы на руках у Таши имелись. Не найдя ни одного законного повода отказать клиентке в выдаче положенных на ее имя денег, банковские служащие все-таки вынесли небольшой мешочек. Заглянув внутрь него, Таша поняла, что лгут люди не только на земле. Обещание купца открыть на ее имя внушительный счет оказалось надувательским. Бедные жены этого скряги, оставшись вдовами, они будут влачить нищенское существование. Самой Таше хватит пока и этого, особенно если продать обручальное кольцо. Надо снять комнату в таверне, переодеться в парня и купить билет на дилижанс в ближайший крупный город. Она предполагала, что иномирные наблюдатели, следящие за жизнью неразвитого мирка, вряд ли сидят в глухой провинции, где каждая собака всех знает. Впервые в жизни Стейс тайно пробирался на встречу с другом. Он сухо сообщил адъютанту, что отбывает по делам, впервые не дав ему никаких пояснений своего незапланированного ухода и отключив все каналы связи с собой. Более того, он снял номер в отеле с одной единственной целью – переодеться в страшно неудобное гражданское платье, оставленное специально для него именно в этом номере. Ощущения у первого стратега были странными, а от осознания своей полной, хоть и временной, исключенности из общегалактической сети становилось не по себе. Даже в подпространстве он не чувствовал себя настолько отрезанным ото всех. В отличие от Орина, ему не доводилось прежде играть в шпионские игры. Друг нашелся в назначенном месте, у каскада водопадов Национального парка. Стейс не сразу узнал его без стандартной униформы стратега «Галактик». Он несколько раз прошелся вдоль парапета, прежде чем признал товарища в легкомысленном туристе, кидающем камешки в искрящиеся на солнце струи воды. «Я уж думал, мне тебя окликать придется», — фыркнул Орин. «Сделай лицо попроще, а то отображаемый им уровень образования и интеллекта делает бессмысленным всю маскировку. Боюсь представить, что же такое произошло, раз ты согласился на столь секретную встречу. Расскажи, что узнал». «Сейчас. Ты только не брякни никому, что я без санкций руководства и никого не известив, наведывался в закрытый мир, ладно?» «Я физик, а не болтливый идиот. Итак, что разведал?» «Погибшая девушка была экологом». «Кем? В их мире существует такая профессия?» «Закрытый мир не синоним неразвитый. Ты же знаешь. Запрет на контакт вызван агрессивностью населения, а не низким уровнем развития их науки и техники». «Тогда выбор Авгуров выглядит логичным». «Более чем», — согласно кивнул Орин. «На планете этой девушки естествознание развито достаточно сильно, чтобы их экологи могли придумать что-нибудь оригинальное и спасительное для нас. Наши технологии могут практически все, но современным ученым-биологам явно не хватает ярких идей. К слову, твою девушку звали Натальей Гребнёвой, для друзей Ташей. И ей на родной планете приходилось бороться с опасными видами сорняков и бесконтрольно размножающимися популяциями диких животных. А также активно защищать вымирающие виды. Если Авгуры знали об этом, то для чего скрыли информацию? Почему позволили нам думать, что мир Земли совсем темный и заселен невежественными дикарями?» «Хороший вопрос. Видишь ли, способности Таши не ограничены рамками ее образования». «Что ты хочешь сказать?» – насторожился Орин. Уж больно загадочный тон был у товарища, что для наурианца само по себе было необычно. «Ты умеешь умножать в уме большие некруглые числа?» – огорошили его неожиданным вопросом. «В уме не очень, а письменно в столбик могу». «Вот именно. Для того, чтобы перемножить два крупных числа, тебе надо научиться делать это и затратить время на достижение результата или воспользоваться помощью приборов. А среди людей встречаются люди-феномены, способные мгновенно перемножить любые числа и дать верный ответ. Они просто считают быстро, как компьютеры, природная особенность, как у тебя». «Не всегда. После проведения множества исследований достоверно установлено, что у некоторых таких людей мозг практически не функционирует в момент выдачи ответа. Активность мозга не превышает ту, что наблюдается при ответе на вопрос об их имени. Орин, такие уникумы не умножают числа в уме, они просто знают ответ. Им не нужно уметь делать вычисления, не нужно обучаться этому. Удивительно, но факт». «Ты к чему подводишь?» «Похоже, у Таши врожденная способность взаимодействовать с пустотой, с подпространством», — ответил Стейс. «Это поразительно и в целом антинаучно, но, похоже, является фактом. А факты — упрямая вещь. Мне потребовалось много-много лет учиться и экспериментировать, чтобы научиться делать то, что у Таши выходит само собой. Помнишь, ты спрашивал, может ли кто-то устраивать саботажи в межзвездных туннелях? Так вот, Таша может». Кашлянув и поверив, что друг не шутит по причине внезапного обретения чувства юмора, Орин поправил последнюю фразу. «Таша могла вызывать флуктуации туннеля. Она погибла». «Не уверен», — покачал головой Стейс. «И мне крайне интересно знать, не успели ли попасть в руки Авгуров другие такие же уникумы, как Таша. Или в чьи-то еще руки». «Стоп! Еще раз и по порядку. Что случилось, где, когда и с кем? Из-за чего у тебя родились такие фантастические гипотезы?» «Я встретил сегодня Ташу, когда укреплял туннель в подпространстве. Не смотри как на сумасшедшего. Я действительно видел ее в чертовом туннеле. Дело было так. Орин сидел, прислонившись к парапету, и бездумно смотрел перед собой, осмысливая сообщение товарища. Очнувшись от раздумий, он соединился со своим первым заместителем. «Есть новости от тех, кто следит за планетами Авгуров. Их старейшины отправили 3 корабля в сектор Ми-9103. Когда? А точнее, спасибо». Отключив связь, Орин развернулся к первому стратегу. «Как только завершилась твоя беседа с призраком в туннеле, Авгуры отправили разведывательные боты к неразвитым мирам дальнего сектора. Там 3 планеты, не входящие в Альянс, но открытые для посещений, и к ним направились равнёхонько 3 корабля. Какие делаешь выводы?» «Авгуры как-то научились отслеживать процессы в подпространстве и связывать их с внешними источниками возмущений». «Угу, а теперь переведи». «Таша действительно жива и находится на одной из планет того сектора. Я не знаю, как это возможно и чего добиваются Авгуры, но это предположение кажется самым логичным». «Согласен. Надо бы отыскать земного эколога быстрее, чем это сделают ее коллеги. На всякий случай. Что-то мне подсказывает, Авгуры не будут рваться докладывать о своей находке. История с привлечением тебя для вырывания девушки из закрытого мира все больше смахивает на наглую, хорошо продуманную провокацию. Сами сунуться в закрытый мир Авгуры никак не могли. Как бы плохо ты ни думал о работе вверенной мне службы охраны правопорядка, но без специального допуска в закрытые миры не попасть. Я наведался на Землю, незаконно пользуясь своим служебным положением, а среди Авгуров руководителей такого ранга нет. Они поступили максимально хитро. Довели до истерики 5-го стратега, добились от Верховного приказа отправить тебя за найденной девушкой уникумом и организовали ее похищение прямо у тебя из-под носа. Конечно, флуктуация туннеля при переносе Таши не была случайностью. Раз существуют люди, способные делать то, что считалось невозможным, то все предположения о случайностях можно выбросить в мусорную кучу. Похоже, Авгуры не учли только один нюанс, что ты сможешь узнать о спасении девчонки. Но я не узнал, где найти ее. И это ее странная фраза про то, что она не совсем жива. Девчонка в первую вашу встречу называла себя профессиональной покойницей? Да, еще шутила, что идеальная пара для меня, раз я некромант. От этого и будем отталкиваться. Я дам указание разузнать в этих трех мирах обо всех необычных событиях, связанных с чьей-либо смертью.